случайно в осенние дни. И как два корабля мы примкнули к далекому берегу. И сердца наполняли неведомой страстью любви. И друг другу души мы не чаяли, зажигали любовь и делили ее пополам. Мы как айсберги рядом стояли и все же растаяли, разливаясь потоками слез по всем сторонам. Знай, что наша любви одна, слезу и дни. Разорвать ее у нас не хватит сил. Надо нам свою вину самим простить, чтобы нас с тобой никто не разлучил. И если мы порой чего-то стоим, прощения от любви мы ждать должны. Дорогою пойдем с тобой иною, где нет затмения солнца и луны. Из глаз не знавших слез мы слезы льем, что в тень любви нам кажется любовью. И стоя на коленях, избитые дождем, мы от любви прощенья ждем. Мы знаем, что грешна у нас любовь, желанием жить мы ищем оправдания. Пускай грехи сжигают нашу кровь, тогда любовь вернется к нам, рождаясь вновь. Что нас в любви одна связует нить. Разорвать ее у нас не хватит сил.